я сказал себе, ну хватит прочь от дела и от бумаг. Путь бездонный, мой приятель, добрый старенький рюкзак. Мы уедем к черту в ступе, в мир лесов, полей, рек. И забудем на воздухе обо всем. Там густые леса клонят головы по ветру, и ночная звезда говорится мечтой заветной. Там летят облака в голубых больших озерах, и не хочет душа возвращаться в пыльный город, в пыльный город. Пусть милей кому-то болен пляж, закуска и отель. Ну, а мне лишь ветер воли, всех любимей и верней. Костерок тихонько тлеет, мчится скорая струна, и средь тучек легких реет луна. Там густые леса клонят головы по ветру, и ночная звезда говорится мечтой заветной. Там летят облака в голубых больших озерах, и не хочет душа возвращаться в пыльный город, в пыльный город. Дождь и зной, все невзгоды — это просто пустяки. Против плаксы непогоды есть и плащи, сапоги. Так вперед же в путь дорогу, в единенье с синевой. Ввысь к багряному востоку, братец мой. Там густые леса клонят головы по ветру, и ночная звезда говорится мечтой заветной. Там летят облака в голубых больших озерах, и не хочет душа возвращаться в пыльный город, в пыльный город.